Глава 15. Я вернусь туда. Все переменилось. Теперь они были не одни. С ними в комнате находился призрак. Он лежал рядом в кровати. Как бы крепко он ни прижимал ее к себе, призрак втискивался между ними. Когда он хотел ее поцеловать, призрак подставлял свое холодное, ухмыляющееся лицо. «Отчего ты такой подавленный? Что случилось, Дэнни?» Он знал, что у него есть два выхода. Подняться по ступенькам здания с зелеными фонарями над дверью и сказать: «Я Дэн Ниринг», или... Он больше не мог жить с такими мыслями. «Рут, ты веришь, что это сделал я? Ты знаешь, о чем я говорю?» «Три человека видели тебя собственными глазами», — сказала она, пряча лицо у него на груди. «Я старалась не верить». «Но если бы я сам сказал тебе, что не делал этого, неужели ты не поверила бы мне?» «Я бы еще сильнее старалась поверить, что это сделал не ты, но не знаю, смогла бы или нет». «А если бы я настаивал, что не причастен к убийству, ты помогла бы мне доказать мою невиновность? Помогла бы найти настоящего убийцу?» «Дэнни, для тебя я готова на все, но как? Что ты собираешься предпринять?» «Я вернусь туда, в Нью-Джерико, где все произошло. Есть только один способ доказать свою непричастность, и ты мне в этом поможешь». Она отодвинулась и рывком вскочила. Стоя у кровати в темноте, заговорила сдавленным от волнения голосом: «В Нью-Джерико? В дом Дидрича? Ты представляешь, что они сделают? Нет, Дэнни, пожалуйста, не надо! Останься ради меня, здесь у тебя есть хотя бы маленький шанс выжить. Я должен туда поехать, это решено. Оставаясь здесь, я теряю последний шанс. Только там я могу что-то сделать для своего спасения. Но, Дэнни, ты сам суешь голову им в пасть, они тебя сразу схватят». «Они не увидят меня», — упрямо твердил он, — «а ты мне можешь быть полезной». «Дэнни», — запинаясь, пробормотала она, — «ничего не выйдет. Нам не выпутаться». «Я обдумывал каждый свой шаг уже несколько дней», — оборвал он ее и принял решение. «Если ты не поможешь мне, я стану действовать в одиночку. Правда, мое положение усложнится. Но я знаю, что не делал этого. Не расспрашивай меня, я не могу тебе ответить. Да, те трое видели меня. Да, это попало в газеты и полицейские протоколы. Я буду стоять на своем, даже если весь мир будет утверждать, будто я убил этого человека. Я скажу, что этого не было. Все во мне говорит, что я не убивал. Я не стану слушать того, кто будет утверждать обратное. До последнего дыхания я ничего не признаю, и я туда вернусь. Пусть это кончится там, где началось. Так или иначе, но кончится. Скажи, ты со мной или против меня? Ты на моей стороне или на их? Ты поможешь мне или позволишь им повесить меня?» Она наклонилась к нему. Ее волосы упали ему на плечи, словно мягкий теплый дождь. Ее губы коснулись его губ, И за секунду до того, как она наградила его поцелуем, который был залогом ее преданности, Рут прошептала: «Ты мог бы и не спрашивать меня. Сам знаешь, что я помогу тебе, даже если это будет последним делом моей жизни».